Глава 65. Милада. Любуясь красивым видом ночного моря из окна гостиничного номера, я ждала Глеба. Завтра презентация. Босс зол и беспощаден. Сотрудников ждет бессонная ночь. Никто не отправится отдыхать, пока не исправит все косяки. Я позвонила, поговорила с Ванькой. Сердце было не на месте от тревоги. Вроде и повода нет переживать, а неспокойно. Почувствовав мое состояние, он в очередной раз произнес: «Милада, мне не нужна нянька. Ты должна быть рядом со своим мужчиной. Глебу тоже нужна поддержка». Не приводя разумных доводов, но я и не собиралась с ним спорить. Понимала, друг прав. Я не могла разорваться между ними. Для меня неприемлемо делать выбор. Оба дороги. Ванька не эгоист, в отличие от Глеба. Тот не сможет делить меня даже с братом. Перед глазами до сих пор его перекошенное злостью лицо, когда я сказала, что люблю Ваньку. Объяснила ведь, что это любовь сестры к брату, любовь к близкому и дорогому человеку. Но Глеба это не убедило. Никогда мужчина не будет дружить с женщиной, если она ему сексуально неинтересна. Лада, я знаю, о чем говорю. Мы примитивные существа, которыми движет сексуальный инстинкт. Не скрою, я удивлен, что между вами ничего нет. Но никто меня не переубедит, что это не может в любой момент измениться. Не нужно ходить по острию ножа, Милада. Не делай нас с братом врагами. Глеб еще что-то говорил, но я его уже не слушала. Неужели в его словах есть хоть доля правды? Разве может Ванька испытывать ко мне влечение или какие-то чувства? Бред. Но если в словах Глеба есть хоть доля правды, мне нужно быть очень осторожной. Открыв дверь балкона, выхожу под открытое небо. С моря дует прохладный воздух, развивает полы тонкого халата, ластится у ног. Порт прекрасен с его ночными огнями, величественными яхтами и кораблями. Отовсюду доносится музыка. Кипит ночная жизнь. Я думал, ты уснула. Резко обернулась на его голос. Не слышала, что он вошел в номер. Спать не хочется. Не лгала. Перелет меня не утомил. В руке Глеба сложенный пиджак. Он бросает его на кресло. Неудачно. Тот соскальзывает и падает на пол. Но Тихомиров не останавливается. Ощущаю его энергию и силу, будто он не работал весь день и добрую часть ночи. Несмотря на все потраченные за сегодня нервные клетки, выглядит он спокойным. Рукава рубашки закатаны, воротник расстегнут почти до середины груди. Зрелище очень сексуальное. «Ты поела?» Поддевая край пояса, тянет его на себя. «Угу! На самом деле не помню, чем я перекусила. Глеб в номер прислал столько еды, что можно было накормить весь этаж, если бы тот был заселен постояльцами. Полы халата расходятся. На мне сорочка из тонкого кружева и шелка». Тихомиров смотрит. Смотрит так, что тело слабеет. Внизу живота тянет от предвкушения. Ведет костяшками пальцев вокруг выреза, поднимается к шее. «Я пиздец, как тебя хочу. Но сначала мы поговорим». Серьезный тон немного напрягает. Пытаюсь схватить за края халата, но Глеб останавливает. Не надо прятать. О чем ты хотел поговорить? Мы все время смотрим друг другу в глаза, Сердце трепещет от волнения. Глеб молчит, так красноречиво молчит, что колени подгибаются. Я считываю с его лица все эмоции. Тихомиров сегодня их не прячет. Обхватывает лицо ладонями, а у меня мурашки по коже. Облизываю пересохшие губы, глаза Глеба темнеют. Не умел никогда говорить о своих чувствах, а таких раньше не испытывал, негромко, просевшим до хрипоты голосом. Мир вокруг замирает, я не слышу музыки, не вижу огней. Мы в этом месте только вдвоем. Я люблю тебя, девочка. Никогда не думал, что могу любить. Впивается взглядом в мои губы, которые в очередной раз увлажняю кончиком языка. Планировал сделать это красиво, но все, что приходило в голову, не шло ни в какое сравнение с той ночью, что мы провели на крыше отеля. Закрывая глаза, я вижу тебя в свете свечей в ванной. Ты необыкновенная. Ты моя. Целует в губы. Эта ночь наполнена страстью и признанием. На пике удовольствия Глеб вновь повторяет слова любви. Я люблю тебя. Вторю ему, когда взрываюсь на самом пике. Этой ночью мы практически не спали. Под утро утомленные и расслабленные нежились в объятиях друг друга. «Помнишь, я предлагал тебе жить вместе?» — спрашивает Глеб. «Прежде чем я успеваю сказать, что он предлагал стать мне любовницей, Глеб продолжает. Я хочу, чтобы ты переехала жить ко мне. Стала хозяйкой в моем доме. В моей жизни не будет других женщин. Я не дам тебе повода во мне сомневаться. Слишком сильно люблю тебя, чтобы потерять». Это предложение отличается от предыдущего. «Я не хочу между нами ссоры и недопонимания. Ваньку я не оставлю, никогда от него не откажусь, но мне нужно идти своей дорогой». «Заманчиво, но я, как истинная женщина, требую ухаживаний». «Будут тебе ухаживания, коварная». «Тогда я согласна». «И замуж за меня пойдешь?» Сонно улыбаясь. «Не спешу с ответом. Я люблю тебя, моя девочка. Я люблю тебя, мой мужчина».